Мандачёва оставался для них загадкой, самый старый среди свинцев. Пипа знал его и писал, что он обладает среди своего племени наибольшим авторитетом. Либо, по всей видимости, тоже считал его лидером. Разве его имя не было искажением португальского сленгового словечка, означавшего «хозяин», «босс»? Но Мира и Кванде казалось, что Мандачёва наименее влиятельный и уважаемый свинец поселения. Никто не советовался с ним ни по какому поводу. Он был единственным, у кого всегда находилось время на беседы с Зинадарес. Ему почти не поручали важной работы. И тем не менее, именно он поставлял большую часть информации. Мира никак не мог понять, почему. Потерял ли свинкс статус из-за слишком тесного общения с людьми, или стремился поделиться сведениями, поднять себя в глазах людей, чтобы компенсировать низкий статус среди сородичей. Впрочем, это не имело значения. Мира нравился Мандачёва. Он считал старого свинца своим другом. «Что, женщина заставила вас есть это дурно пахнущее мессиво?» – спросил Мира. «Она говорит, что это жуткие помои. Еще бы, даже маленькие кабры кричат от омерзения, когда им приходится сосать вымя». Мандачёва хихикнул. «Если вы преподнесете все это в подарок вашим женщинам, они больше никогда не заговорят с вами». «И все же мы должны», — вздохнул Мандачёва. «Они все хотят видеть, мася с долгоносые». «Ах, да, это постоянное недоразумение с женским полом. Иногда свинцы говорят о них с искренним и глубоким уважением, даже, пожалуй, с восхищением, обожанием, как о божествах, и тут же кто-нибудь обзывает их масиас, червями, обитающими на ветвях деревьев, или говорит еще какую-нибудь грубость. Зинадарес даже не могут спрашивать о них. Свинцы все равно никогда не отвечают на вопросы о своих самках. Было время, и довольно долгое, когда свинцы и вовсе не упоминали, что самки существуют, либо всегда очень смутно намекал, что перемена как-то связана со смертью Пипа. До его гибели разговоры о самках были табу, разве что случайно почтительное упоминание в особо торжественные минуты. А после свинцы даже стали повторять при Зинадаре свои издевательские меланхолические шуточки о женах. И все равно люди никак не могли получить ответа на любой прямой вопрос о женщинах. Свинцы все время напоминали, что это их не касается. Из группы, окружавшей Кванду, послышался свист. Мандачёва схватил Мира за рукав и потянул туда. «Стрела хочет поговорить с тобой». Мира подошел и сел рядом с Квандой. Она даже не взглянула на него. Они уже давно усвоили, что прямой разговор между мужчиной и женщиной, даже людьми, повергает свинца в состояние острого беспокойства. Им неловко, неудобно, значит, этого следует избегать. Они разговаривали с Квандой, когда та приходила одна, но стоило появиться Мира, как свинцы прекращали говорить с ней и понимать ее слова. Порой Мира просто с ума сходил от того, что даже подмигнуть ей не мог припеквенинос. Он чувствовал ее тело, она излучала тепло, словно небольшая звезда. «Мой друг», — сказал Стрела, — «я должен попросить тебя об огромной услуге». Мира почувствовал, как напряглась Кванда. Свинцы не часто просили людей о чем-либо, и просьба почти наверняка означала неприятности. «Ты выслушаешь меня?» Мира медленно кивнул. «Да, но помни, среди людей я ничто, у меня нет власти». Либо обнаружил, что свинцев совершенно не смущает мысль о том, что люди послали разговаривать с ними тех, кто не обладает властью, а теория о ничтожестве помогала объяснить свинцев, почему Зинадарес не могут делать того или другого, не называя подлинной причины. «Эта просьба исходит не от нас. Она рождена не в наших глупых беседах у вечернего костра. Как жаль, что я не могу разделить ту мудрость, которую вы называете глупостью», — ответил Мира. «Он всегда так говорил». «Это Корнирой из своего дерева обратился к нам». Мира вздохнул. Он испытывал к религии свинцев примерно те же чувства, что и к католицизму собственных сородичей. В обоих случаях делал вид, что искренне верит даже в очевидные глупости. Когда у свинцев появлялась какая-то особенно дерзкая и трудно «Переваримая идея», они всегда приписывали ее одному из деревьев предков. В последние несколько лет, это началось почти сразу после смерти Либа, они стали выделять корнероя и объявлять его источником самых оглушительных предположений. Ирония судьбы, Свинкс, казненный за мятеж, играл теперь важную роль в системе поклонения деревьям. И все же Мира ответил, как учил его Либо. «Мы уважаем и почитаем Корнероя, поскольку вы чтите его». «Мы должны получить металл», — Мира закрыл глаза. «А мы-то считали, что наша политика никогда не использовать предметы из металла при свинцах работает на все 100. Наверняка у свинцев есть свои наблюдатели, которые следят за людьми с какой-нибудь возвышенности недалеко от ограды». «А зачем вам металл?» – осторожно спросил он. «Когда челнок, который привез голос тех, кого нет, спускался вниз, он выделял много тепла. Пламя было много жарче наших костров, и все-таки челнок не растаял и не сгорел. Это вовсе не металл. Там стоит пластиковый щит, он поглощает тепло. Возможно, он помогает, но сердце машины все же сделано из металла. И во всех ваших механизмах, всюду, где вы используете огонь и тепло, чтобы получить движение, есть металл. Мы никогда не сможем зажигать огни, подобные вашим, если у нас не будет такого металла».